3.6. 27 июня. Подписав в узле связи боевое донесение за прошедший день, Гаврилов направился в каземат главного КП, где его уже ожидали собравшиеся командиры. Иваницкий с замами тоже присутствовали. Бессонные ночи и напряжение непрерывных боев вымотало всех до предела. У всех от пыли и пороховых газов слипались и слезились глаза. Комполка предложил командирам высказаться. Командир артполка зачитал поступивший из армии приказ. Первое. С 5.00 провести подавление целей. Мосты через Буг у Непли, у Чижевичей, у Прилуг. Населенные пункты Кодень, Тересполь. Второе. Частоты для связи с авиакорректировщиками 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Позывные авиаразведчиков Альха-1, Альха-2, Альха-3, Альха-4, Альха-5. Ваш позывной «Рябина». «Все наземные группы корректировщиков немцы, видимо, уже выловили», прокомментировал приказ Иваницкий. «Теперь будем работать с авиакорректировщиками. Обстрелять Кодень нам нечем. Все ориентированные на юг корпусные пушки погибли в Восточном форту. Ударная артиллерия потеряла 2/3 состава. Боеприпасов к пушкам и гаубицам достаточно, а вот мин к тяжелым минометам осталось всего 10% от начального запаса. Но судя по тому, что к обстрелу назначено всего 3 моста, понтонных парков у немцев тоже осталось мало. Так что мы не зря потрудились. Комбат 3 Фокин доложил по телефону, что батальон почти полностью погиб, за исключением подразделений во флангах Куртины. Из центра Куртины и Восточного форта отступили около 50 человек, в большинстве легко раненые. В первом и втором батальонах потеряно около 20% личного состава и вооружения, дополнил Музалевский. Каменев со своего КП доложил, что ББО и присланная на усиление опорная рота потеряли более 1/3 состава и вооружений. Попросил усилить группировку сил в горжевых укреплениях. Зенитчик Баландин предложил использовать половину оставшихся 23-миллиметровых зенитных автоматов и все пулеметы ДШК в наземной обороне, поскольку немцы ниже 3000 метров не опускаются. «Осталось совсем мало мин к ротным минометам», вступил командир ББП Лаптев. Расход мин очень большой. Хотя минометов уцелело всего 12 штук, за следующий день отстреляем все мины, если будем расходовать их в сегодняшнем темпе. К полковым минометам мин побольше, но их сохранилось всего 3 штуки. Полковые пушки погибли все. В разведывательной и саперной ротах потери в пределах 20%. «Положение крайне тяжелое», – заключил комполка. Массированное использование противником полутонных и особенно тонных бомб разрушило нашу оборону в Кобринском укреплении. Эти бомбы разбивают крепостные казематы. Тем не менее, пути снабжения немцам мы перерезали. Задачу, поставленную командованием, мы выполняем. Надо решить, что делать дальше. Если немцы также массово завтра используют тяжелые бомбы, то Кобринское укрепление мы удержать не сможем. Возможно, немцам удастся ворваться и в цитадель, то есть всю ударную артиллерию мы потеряем. Основная наша ударная сила в обороне, которой мы можем маневрировать, это минометы, но мины к ним завтра закончатся. Послезавтра противник выбьет нас из цитадели и начнутся бои в Волынском и Тереспольском укреплениях. Поэтому скрытно подготовить прорыв мы уже не сможем. Считаю, завтра нужно готовиться к прорыву и следующей ночью прорываться. Кто из присутствующих думает по-другому? Наша задача – биться до последнего, истребить как можно больше врагов нашей Родины, даже ценой собственной гибели. Это наш долг, как коммунистов, нагнал пафоса замполит, встав во весь рост и воздев вверх правую руку. А вот в приказе командарма написано по-другому. Опытные обстрелянные бойцы и командиры – большая ценность, и мы обязаны их сохранить. Так мне говорил лично командарм», — возразил Гаврилов. Замполита не поддержал никто. «Ну что же, быть посему, Мозалевский, запиши донесение. Срочно, лично командарму. Ввиду исчерпания возможностей артиллерийского воздействия на коммуникации противника и значительного снижения боевых возможностей полка, прошу вашего разрешения на прорыв из окружения в ночь на 28 июня по вариантам Виктор или Григорий. Командир 44-го СП Гаврилов, Начарт Иваницкий. Подписываем, Лев Петрович. Несомненно, Иван Васильевич». Подписанное командирами донесение начштаба сразу передал шифровальщику. Теперь наши действия на завтра. Главная задача – оборонять Западный форт и Горжу. Наша цель – удержать в своих руках до конца дня цитадель. Будем концентрировать все наличные силы на этом направлении. Готовимся к прорыву. Приказываю. Вторую сводную резервную роту артиллеристов и опорную роту второго батальона без минометчиков перебросить в горжевый вал Кобринского укрепления. Из первого батальона передать в Кобринское укрепление 5 штук ПТО, 2 пулемета ДШК, 3 ПТР, 2 огнемета. Командование оборонной Горжи поручить батальонному комиссару Никишкину. Вот там и проявишь свою идейную стойкость, Леонид Максимович. Сделал ремарку командир. Из второго батальона передать в Западный форт 2 ПТО, 2 пулемета ДШК, 5 ПТР, 2 огнемета. Командование обороной форта поручить комбату Фокину. Первый взвод и второй сводной роты артиллеристов передать в распоряжение Фокина. Все уцелевшие малокалиберные зенитки, полковые и дивизионные минометы передать из цитадели в Волынское и Тереспольское укрепление. Из цитадели они работать не смогут, поскольку на нее завтра придется основной артиллерийский и бомбовый удар немцев. Капитану Жарикову подготовить работу корректировщиков и провести пристрелку минометных батарей по рубежам перед фортом и Горжей. Санитарной роте эвакуировать за ночь всех раненых из Кобринского укрепления. Саперной роте установить за ночь минные поля перед фортом и Горжей. Заминировать вал Горжи и всю площадь между фортами и Горжей. Всему личному составу в Кобринском укреплении за ночь восстановить амбразуры, огневые точки, окопы и ходы сообщения. Лаптев, за тобой переброска всех подразделений. Мозалевский, мы с тобой будем готовить прорыв. А теперь все за дело. Через полтора часа Гаврилову и Иваницкому принесли приказ командарма. Первое. В течение дня 27 июня подготовить прорыв из окружения по варианту Григорий. Второе. В ночь на 28 июня прорваться из окружения. Частоты связи 1325, шифр Борис 4. Третье. Огонь по назначенным целям вести до полного израсходования боеприпасов. Четвертое. Все тяжелое вооружение перед прорывом уничтожить. Пятое. В ночь на 28 июня всему личному составу гарнизона крепости выйти из окружения в составе 44-го СП под командованием комполка Гаврилова, заместитель Иваницкий, командарм 4 Серпилин. Артиллеристы свою работу начали на полчаса раньше обычного. Самолеты-корректировщики на цели вышли еще до восхода солнца в предрассветном сумраке. Памятуя о вчерашнем, противник сразу поднял в воздух большие силы истребителей. Однако найти корректировщиков в отсутствии их подсветки солнцем оказалось не так просто. На это и был сделан расчет. Пристреляться артиллеристы успели. Взлетать начали практически в полной темноте. Лишь на востоке краешек неба чуть-чуть посветлел. ВВП подсветили фарами нескольких грузовиков. Первым взлетел КМСК разведчиков капитан Свиридов. За ним по одному прикрывающее звено штурмовиков и звено истребителей. Истребители и штурмовики, взлетая, уходили вслед за разведчиком на круг, дожидаясь остальных. За ними в том же порядке Взлетели еще 4 разведчика с истребителями и штурмовиками прикрытия. Пятерка разведчиков Р-10М из армейской разведывательной эскадрильи и 5 звеньев штурмовиков приземлились на базовом аэродроме истребительного полка Покрышева накануне вечером, уже в сумерках. Вылет на корректировку артогня запланировали на самое раннее утро. Командование сделало вывод из понесенных накануне потерь. Из 4 вылетевших на корректировку самолетов-разведчиков было потеряно 2. Истребители прикрытия потеряли 5. Тогда появившихся над целями с первыми лучами солнца корректировщиков встретили ураганным огнем зенитчики. Почти сразу подтянулись немецкие истребители. Одного разведчика сбили раньше, чем он успел начать корректировку. Другой не успел ее завершить. Взлет всей группы занял почти полчаса. В темноте рулить по аэродрому и взлетать истребителям и штурмовикам было непривычно. Вся восточная половина горизонта при взгляде с высоты уже окрасилась в нежный голубой цвет. Впрочем, летчикам было не до красот. Приходилось напрягать зрение, чтобы не потерять строй. В предутренних сумерках силуэты самолетов едва различались. Все набрали 500 метров и выстроились в большой круг. С КП истребителей взлетела красная ракета. Разведчики поочередно выходили из круга и ложились на курс к целям. За ними последовали штурмовики и истребители, выстраиваясь в боевой порядок. До Буга предстояло пролететь примерно 120 километров, 20 минут на крейсерской скорости разведчиков. Пока летели, утренняя заря охватила уже всю восточную половину небосвода. Летнабы разведчиков, глядевшие в хвост через турель пулемета, имели полную возможность любоваться нежными переливами всех цветов радуги от нежно-розового у горизонта до фиолетового в зените. Впрочем, им было не до этого. Все напряженно ждали боя. По расчету времени к целям вышли еще до восхода. Солнце находилось ниже горизонта даже с высоты полета. Соответственно, солнце не подсвечивало самолеты. Поверхность земли еще скрывалась в предутреннем сумраке. Свиридов вывел свой самолет к цели тихо, планируя на малом газу мотора. Целью был мост усиления Непли, у которого немцы упорно пытались наводить понтонную переправу. Полоска понтонов отчетливо просматривалась на реке выше села по течению Буга. На польской стороне на дороге, подходящей к мосту, темнели бусинки автомобилей. Камеск положил машину в пологий правый вираж, описывая круг радиусом 1,5 километра вокруг моста, одновременно давая полный газ мотору. Крутанул головой на все 360 градусов, ничего в небе не увидел. Прижал тангенту СПУ и скомандовал летнабу Выхухолеву. «Доклад. Мост наблюдаю отчетливо, противника не вижу», — ответил летнаб. «Работаем», — приказал Свиридов. Выхухолев включил рацию, передал позывные, дождался ответа крепости и передал новые координаты моста. Теперь соблюдать радиомолчание смысла не было. Свиридов переключил рацию на себя и осведомился у командира истребителей. «Челнок-1, что наблюдаешь?» «Наперсток-1, в небе чисто, уходим выше, чтобы не зацепило». На земле у моста вспух яркий шарик разрыва. Другой возник у дороги, заставленной грузовиками на польском берегу. Проснулись немецкие зенитчики. На земле замигали частые вспышки, к самолетам потянулись многочисленные цепочки огненных шариков. В еще темном небе темные силуэты самолетов зенитчики видели смутно. Штурмовики покинули круг, парами атакуя зенитки. В небе и на земле стало жарко. Свиридов бросал машину из стороны в сторону, уворачиваясь от огненных трасс, при этом по-прежнему стараясь двигаться вокруг моста. Каждый делал свое дело. Выхухолев диктовал в рацию поправки артиллеристам. Штурмовики врезали РСами по зениткам и ушли в сторону на второй заход. Сделали 2 круга. Пока им везло, попаданий не было. В наушниках щелкнуло включаемое ТПУ. «Шпулька передает. С запада подходит звено мессеров. Идут на перехват». «Ясно. Долго еще тебе? Для полного счастья артиллеристов нужно еще два круга. Но если прижмет, можно уходить. Главное сделано». Штурмовики, отстрелявшись ракетами, теперь долбали немцев бомбами. Но зенитный огонь оставался плотным. Вокруг моста было понатыкано не меньше двух десятков малокалиберных зенитных пушек. Один штурмовик, задымив, отвалил на восток. Второй пошел его прикрывать. В километрах в трех западнее и выше истребители сцепились с немцами. Приободрившиеся зенитчики снова усилили огонь. Самолет тряхануло. Оглядевшись, Камеск увидел в правой плоскости дыру. К счастью, снаряд пробил перкаль обшивки, не взорвавшись. Свиридов включил рацию и скомандовал. «Челнок один, шпулька один. Дело сделано, уходим». Затем бросил самолет переворотом через крыло резко вниз. Выровняв машину в 50 метрах от земли, переключился на СПУ и спросил. «Ну как, все успел?» «Одно орудие не успел по дороге до конца пристрелять. Но и так сойдет, цель накроют». На бреющем полете, над самыми верхушками деревьев, бросая машину змейкой, Свиридов держал курс к аэродрому. Из его группы на аэродром не вернулись один штурмовик и один истребитель. Но мост раздолбили в пыль. Другие группы свою задачу тоже выполнили. С первыми коснувшимися крепостных валов лучами солнца на землю посыпались бомбы и снаряды. Главный удар теперь наносился по западному форту и Горжевому валу. К счастью, тяжелые бомбы применялись редко. Видимо, снова закончились. В 7 часов бомбежка прекратилась. Дивизионная артиллерия перенесла огонь на Горжу укрепления, изолируя район атаки. Корпусные и тяжелые пушки долбили по всей остальной территории крепости, пытаясь помешать зенитчикам и минометчикам. От окраины Бреста к бывшим северным воротам, как тараканы, поползли танки. Много. Не менее полусотни. Без помех они пересекли пустырь, по завалам форсировали ров и через проломы вала начали расползаться по двору укрепления. Крепость грозно молчала. Из равелинов, из развалин куртины и уцелевших казематов восточного форта высыпали густые россыпи пехоты. За ночь там накопилось не меньше полка немцев. Пехота перебежками вслед за танками продвигалась к Горже и охватывала западный форт. Начались первые подрывы на минах. Оказывается, не все мины сдетонировали при артобстреле и бомбежке. Загорелись два танка. Раскидало взрывами десятка три пехотинцев. Наблюдавший за всем этим СНП на валу Горжи, Каменев скомандовал. «Огонь!» Горжа, правый и левый фланги Куртины, западный форт взорвались огнем. На флангах Куртины за ночь подготовили окопы для ПТО и ДШК. После окончания артобстрела их выкатили из казематов по подготовленным еще до войны аппарелям. Все уцелевшие бронебойщики 1-й и 3-й рот тоже были в окопах. Большинство пулеметчиков тоже. Из амбразур Горжи и форта по танкам молотили сорокопятки, скорострельные зенитки, тяжелые пулеметы, всего не менее 25 стволов. Их дружно поддерживали три десятка бронебойщиков. Проникшие во двор танки оказались в огневом мешке. Их били в борта, в корму. Сорокопятки на коротке пробивали и в лоб. По пехоте работали больше двух десятков станковых и полсотни ручных пулеметов. Убийственным перекрестным огнем пехоту выкосили за минуты. Фрицы попрятались в воронки. Уцелевшие танки отползали, отстреливаясь за Куртину. По команде Каменева залегшую пехоту накрыли беглым огнем ротные минометы. Через 10 минут всякое шевеление в воронках прекратилось. Гарнизон показал противнику, что праздновать победу еще рано. Информация о четвертом подряд тотальном уничтожении мостов через Буг кругами расходилась по штабам вермахта. Доложили Гитлеру. он снова устроил по телефону издевательскую выволочку главнокомандующему вермахта генерал-фельдмаршалу Браухичу, заявив буквально следующее. «Господин фельдмаршал, вы со всем вермахтом и Люфтваффе уже 6 дней позорно ковыряетесь со старой паршивой полуразвалившейся крепостью, которую обороняет жалкий пехотный полк. Своей некомпетентностью вы вместе с Боком ставите под угрозу срыва весь план кампании». Браухич отчитал командующего группой армии «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока. Затем пришла очередь терпеть выволочку командующему 2-й танковой группой генерал-полковнику Гудериану. Взбешенный Гудериан наехал по полной программе на командира 12-го армейского корпуса генерала Шрота. Положение 2-й танковой группы и в самом деле было незавидным. В течение 4 дней практически все пути снабжения были перерезаны. Вся переправившаяся в первые 2 дня на восточный берег артиллерия осталась без снарядов. Обстреливать крепость могла только артиллерия, оставшаяся на польском берегу. Горючего практически не осталось. Какое-то количество удавалось перебросить автотранспортом кружным путем через полосу 4-й армии. Но 4-я армия сама испытывала трудности со снабжением из-за систематического разрушения переправ русской авиации. К тому же путь транспортных колонн удлинился почти на 150 километров. По личному указанию фюрера, к снабжению танковой группы Гудериана горючим и боеприпасами была подключена транспортная авиация. Генерал Шрот, крепко простимулированный Гудерианом, сделал логичный вывод о том, что атака на узком участке позволяет гарнизону концентрировать на этом участке огонь минометов из всей крепости. В итоге атакующие несут тяжелые потери, а атака заканчивается неудачей. Генерал решил атаковать крепость по всему фронту, всеми силами 34-й пехотной и 3-й танковой дивизий. Пауза продолжалась 2,5 часа. Немцы перегруппировались. Затем снова начались бомбежка и артобстрел. Тяжелые бомбы не использовались совсем. Зато на Кобринское укрепление горохом сыпались 50 и 100-килограммовые бомбы, разрушая амбразуры, окопы и ходы сообщения. Ниже 3 километров бомбардировщики не опускались. В 12 часов артиллерия перенесла огонь на горжевой вал и на всю остальную территорию крепости. Бомбежка прекратилась. Через проломы вала в укрепление снова вошли танки. На этот раз их было не так много. Прячась в воронках, они расползались вдоль куртины на фланги. Из расположенных в горжевых валах противотанковых средств до них эффективно доставали только 45-ки, но их там уцелело к этому времени всего 4 единицы. Со стороны Бреста левый фланг Кобринского укрепления и западный бастион атаковал батальон пехоты при поддержке 12 танков. Восточную оконечность Куртины и Южный Равелин тоже атаковала пехота при поддержке 15 танков. Одновременно на главный КП поступило сообщение из 1-го батальона об атаке Волынского укрепления 2 пехотными батальонами при поддержке 18 танков. Тереспольское укрепление тоже атаковали 2 батальона пехоты с 10 танками. Гаврилов сделал вывод, что противник пытается растянуть силы обороняющихся. Поэтому приказал 1-му и 2-му батальонам обороняться самостоятельно, а весь огонь минометов сосредоточить на противнике, проникшем в Кобринское укрепление. Сохранившихся огневых точек в Волынском и Тереспольском укреплениях было вполне достаточно для отражения атаки, несмотря на то, что в укреплениях осталось всего по 2 стрелковых роты. В каждом из укреплений первоначально имелось 4-5 дивизионных пушек, 14 и 18 45-ок соответственно, примерно половина из которых еще была боеспособна. Этих сил было вполне достаточно для отражения танковой атаки, имевшей явно демонстрационный характер. Артиллеристы уничтожили 9 танков, полдесятка станковых и 20 ручных пулеметов, имевшихся в каждом укреплении, без особых проблем расправились с пехотой. Значительно хуже дело обстояло в Кобринском укреплении. Тяжелые минометы и ПТО вели по танкам сосредоточенный огонь, подбили несколько танков, но остальные делали свое дело. Казематы в Куртине подверглись атаке из фронта и с тыла. Танки на коротке подавляли огневые точки. Из захваченных врагом ранее казематов под прикрытием танков на поверхность вышли многочисленные штурмовые группы. Они подрывали двери, занятых гарнизоном казематов, и брали их штурмом, предварительно забросав гранатами. В темноте казематов разгорались жестокие, переходящие в рукопашные схватки. Но численное превосходство противника неизбежно сказывалось. Немцы захватывали один каземат за другим. К 3 часам дня в руках гарнизона остались только левый край Куртины с западным бастионом и крайний правый фланг Куртины с южным Равелином. Западный форт удалось удержать благодаря интенсивному обстрелу форта из ротных минометов, не позволивших противнику ворваться в казематы. Затем почти без перерыва снова началась бомбежка и артобстрел. На этот раз точкой прицеливания для бомбардировщиков стал западный форт. После 11 часов на аэродромах бомбардировочной эскадры начали приземляться транспортные самолеты с грузом тяжелых бомб, срочно доставленных из Германии. Выгруженные из них бомбы тут же подвешивались к вернувшимся из налета бомбардировщикам. Бомбардировка продолжалась 1.5 часа. Был полностью разрушен пороховой погреб Кобринского укрепления, в котором размещалось конское поголовье ББО. Все лошади погибли. Вокруг западного форта всю территорию бомбы многократно перепахали на несколько метров в глубину. За время бомбежки в форт попали 4 полутонные бомбы и 2 тонны. Защитные толщи грунта и бетонные перекрытия не выдержали попадания тонных бомб. Верхний ярус казематов обрушился. Там, где полутонная бомба попала в воронку, от другой такое же перекрытие тоже не выдержали. Половина казематов верхнего яруса была разбита. Менее трети бойцов в казематах форта сохранили боеспособность. Остальных убило или тяжело контузило. Большая часть огневых точек была завалена. В 4:30 артиллерия перенесла огонь на Горжу и другие укрепления. Пехота и танки начали окружать форт с 3 сторон. Часть танков взялась за подавление огневых точек в Горже. Из казематов Куртины выдвинулись штурмовые группы, охватывая форт. Каменев снова вызвал огонь всех минометов на атакующего противника. Тем не менее, продвигаясь от воронки к воронке, немцы стали втягиваться во внутренний двор форта. Отбить их немногими оставшимися огневыми средствами форта было невозможно. Возглавлявший оборону форта комбат Трифокин вызвал огонь минометов на себя.